А может, никогда его и не знал? Хорошо, что ему попалась на глаза эта девушка с бутербродом, нежно прижатым к груди. Иначе бы он весь вечер злился на себя, что теряет время, или в лучшем случае выслушивал бы дифирамбы хозяйки дома, воспевающей артистический талант ее подруги. Поначалу Александра упиралась, как осел на горной дороге, но Филипп, как ни странно, оказался сильнее. «Если хотите помериться со мной силой, пойдемте лучше в другую комнату», — негромко советовал он. «Если мы свалимся, это и вправду будет смешно. Хотите попробовать?» «Нет», — буркнула Александра, покоряясь судьбе, — «не хочу. Но это шантаж». «Согласен», — кивнул Филипп. «А что прикажете делать? Ждать, когда на меня бросится малышка Элен, решив, что мой паспорт ей вполне подходит?» Втайне удовлетворенная тем, что француз не клюнул на платиновые волосы и обтянутую черной кожей попку в виде сердечка. «А вот поди ж ты, танцует с ней», — Александра заметила рассудительно. «Они не знали, что вы понимаете по-русски». «Но я понимаю по-русски, и мне даже не хочется думать, что было бы, узная они об этом». Александра осторожно двигалась в танце, стараясь по случайности не отдавить ему ноги. У него были широкие плечи и поджарое жилистое тело, и пахло от него очень хорошо, каким-то дорогущим парфюмом. Приятный мужик, с юмором, сдержанный и симпатичный, хотя сразу его и не разглядишь. Надо будет познакомить его с Андреем, и можно дружить. Вика удавится от злости. Улыбнувшись, Александра кинула взгляд в сторону Вики и обнаружила Андрея. Он стоял в дверях, высоченный и красивый, ее драгоценный, любимый, талантливый муж. «Прошу прощения», — быстро сказала она Филиппу. «Приехал Андрей, мой муж. Мне хотелось бы познакомить его с вами. Вы не возражаете?» «Ничуть», — ответил Филипп галантно, и Александра начала пробираться к Андрею. «Я тебя заждалась», — сказала она со счастливой улыбкой, добравшись, наконец, до мужа. И быстро потерлась щекой о его пиджак. «Познакомьтесь, Филипп Бове, журналист из Франции. Андрей Победоносцев, тоже журналист. Андрей у нас знаменитость». «Это было сказано с величайшей гордостью», — заметил Филипп. Она сияла, как начищенный песком самовар из коллекции Филипповой бабушки. И Филиппу это не понравилось. «Дела задержали», — как бы извиняясь, бросил Андрей и протянул Филиппу руку. У него был красивый, низкий голос, очевидно, очень подходивший для телевизионного журналиста, и представительная внешность. Вдвоем с Александрой они смотрелись до неприличия хорошо. Высоченные, спортивные, улыбающиеся ровными, дружелюбными улыбками. «Андрюша!» — воскликнула Вика, оказавшись рядом. «Что такое? Почему ты опоздал? Александра познакомила тебя с господином Бове?» Она подставила щеку для поцелуя, и Андрей аккуратно, но с некоторой неловкостью, как показалось Филиппу, ее поцеловал. Они заговорили о каком-то совещании, на котором сегодня утром объявили то ли о сокращении, то ли о перестройке в редакции политического вещания, и Филипп сделал шаг назад. Александра Потапова кивнула ему и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Через 10 минут он уедет, и кончится это идиотское времяпрепровождение. У него куча неотложных дел, ведь только кажется, что год — это долго. Год пролетит, как один день. Кроме того, недели через 4 ему придется слетать в Париж, значит, к этому времени нужно подогнать все здешние дела. Он уже месяц в Москве, а не сделано и сотой доли того, что он запланировал. «Что поделаешь, Россия?» — посетовал как-то его приятель. «Здесь пока раскачаются, жизнь пройдет». Но ждать, пока пройдет жизнь, Филиппу не хотелось. Он давно потерял из виду Александру, должно быть, она уже уехала. В углу со стоном целовались, в кресле какая-то парочка самозабвенно тискала друг друга. Филиппу припомнилась собственная молодость. Сорбонна, дешевые обшарпанные квартирки — в которых так весело было когда-то пить пиво и щупать тощих, обкуренных девчонок, чувствуя себя хозяином вселенной. Он направился к выходу, вспоминая, где оставил куртку, на вешалке или в машине. Пожалуй, в машине, но посмотреть на вешалке все же стоило, чтобы потом «Спаси и помилуй, Пречистая Дева!» Не пришлось возвращаться обратно.